Глава 9. Смута в Соловках. Таким образом, ни 11 сентября, ни последующие затем дни, на которые Никон возлагал тайные надежды, не оправдали этих надежд. Подосланный им к гетману верный человек, Федотка Марисов, двоюродный племянник патриарха, воротился ни с чем. Федотка не только не убедил гетмана взять его с собою, но своим появлением на посольском дворе возбудил серьезные подозрения властей. И хотя ничего лишнего не сказал на допросе в малороссийском приказе, однако накинул сильную тень на само поведение патриарха. При всем том, Никон не падал духом и не терял надежды. Природа наделила его слишком большой живучестью, живучестью мощного духа, а железная воля закалилась с детства, крепчая год от году с того самого момента, когда его, голодного, холодного и босого ребенка, злая мачеха столкнула в погреб, и когда он, наэлектризованный фанатической проповедью желтоводского старца, наложил на себя обет сурового подвижничества, дойдя потом на своих собственных ногах до высочайшей ступени человеческой власти, он сам уверовал в провиденциальность своей судьбы над русской землей и глубоко веровал, что не люди, а только Бог, возведший его на эту превысочайшую степень, и может свести его оттуда своей десницей или возвести еще выше. Он ждал только указания свыше, и указанием этим он считал перст Божий, который прошлую зиму в виде звезды хвостатой грозился на кого-то с неба. Но на кого? Никон глубоко верил, что не на него, а на его врагов. Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него надежды. Он понял только, что провидение повелевает ему ждать. И он ждал, но ждал не пассивно, что было не в его натуре. День за днем, при посредстве своих монахов и тайных друзей, он следил за всем, что делалось в Москве. Он видел, что там ждали чего-то, и в ожидании занимались текущими делами. Гетман все оставался в Москве, сватался, а потом собрался жениться. Следовательно, раньше следующего года или раньше святок нельзя было и думать о его выезде в Малороссию. Дни тянулись за днями, как те тяжелые свинцовые и холодные тучи, которые ползли на востоке и которые созерцал патриарх, ходя по переходам своих келий и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнездо. «Придет снова весна, и оно будет не пустое», — думалось ему. И при этом, само собой, это черненькое птичье гнездышко сопоставлялось с покинутым в Москве патриаршим престолом, который теперь тоже пуст, но для которого, как и для гнезда ласточки, снова наступит весна, и он не будет сиротствовать. Неприятно волновали его другие вести, приходившие из Москвы. По этим вестям можно было думать, что там опять начинают поднимать голову те силы, которые Никон считал давно сломленными его мощной рукой, далеко рассеянными и рассыпанными морозной пылью далекой Сибири. Поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты пустосвяты, которые плевали на труды целой жизни Никона. А трепьями страны забрасывали работу рук его, кричали на всю Москву о возврате к старому, и Москва, по-видимому, возвращалась к старому, отворачиваясь от дела Никона и от него самого. За Аввакумов же ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричанья и лай на Никона. Голос Аввакума доходил до палат боярских. Боярские и княжеские жены шли за Аввакумом, как за пророком. Морозова и Урусова, царицыны-любимицы, стали духовными дочерьми Аввакума, а Никон забывается. И не одна Москва с голоса Аввакума лает на Никона и на его работу. Во всей русской земле завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и в Соловки, и там не хотят принимать новых книг, напечатанных Никоном. А Соловки — это вечевой колокол всей Старой Руси. Возвращавшиеся из Соловков богомольцы сказывали, что соловецкие старцы в один голос кричат: «По Святой Руси ходит ересь пестро-звериная!» Опестрил той ересью Никона Арсентий Грек. Арсентий Грек по распоряжению царя Алексея Михайловича учредил в 1649 году школу, в которой русское юношество обучалось греческому и латинскому языкам. Но заподозренный в латинстве Арсений был сослан на Соловки. Когда в 1652 году на патриаршую кафедру вступил Никон, нуждавшийся в образованных людях, он вернул Арсения в Москву и привлек к исправлению богослужебных книг. Против этого восстало общественное мнение духовенства, знавшего, что Арсений был сослан в Соловки за ересь. А Никон опестрил ересью все книги, всю русскую землю. Он де сам в Успенском соборе каялся народу, а коростовил де я коростою ереси, и та короста от меня паде на вас, и вы все окоростовили от меня. Действительно, в Соловках было далеко не спокойно. Волнения начались там еще в 1657 году, когда Никон был на патриаршестве. В Соловки присланы были новые богослужебные книги Никоновского издания. Слухи о присылке новых книг произвели такое смятение в стенах монастыря и по всем его усольям, как будто бы на святую обитель напала орда, и хочет монастырь разрушить до камня, а братью истребить до последней ноги. Ввиду такого страшного дела архимандрит созвал Черный собор. У всех на лицах выражались ожидания и страх. Вынесли книги, положили на стол. «Смотрите, отцы и братья, каковы книги!» — взывал архимандрит. «А я уже стар и слеп, может, чего не догляжу». Заскрипели и защелкали медные застежки книг под грубыми ладонями иноков, более привыкших рыбу солить да дрова рубить, чем книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага под непривычными пальцами. Роются старцы усердно, да поту роются, и литеры-то новые, без загогулин и завитков. И титлы-то кривобоки, и заставки-то с киноварью не те, и все не на своем как будто месте, не знаешь, где его и искать, как и читать, то отче наш не на своем месте, то в Богородице буки не с такой заставкой, то, помилуй мя Боже, не отыщешь, застряла где-то, беда да и только. В старых книгах знаешь, где что искать. Листы сами открываются там, где захочешь. Нужно тебе блажен мужа, он тут как тут понадобилось, вскую шаташася, и оно под рукою. А тут ищи его. А коли найдешь, так не прочтешь, литеры не те, новые, и ижица не та, и фита с какими-то лапками. «Отцы и братья!» — кричит один инок. «В символе веры чу! Ас выкинули!» «Этого нельзя! «Эти книги не годятся, латынские они!» — кричит другой. Черный собор заволновался. Выступили ученые-старцы, попы и декана. «Отцы и братья, стойте на старых книгах! По ним мы ученые и к ним привыкли, а к новым поздно привыкать. Поздно, поздно, мы, старики слепые, и по старым книгам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым-то на старости лет учиться не можем, да и некогда, что учено было, и того мало видим, а по новым книгам нам, черницам костным, непереимчивым к грамоте, ненавычным, сколько ни учиться, не навыкнуть. «Долой новые книги!» — кричала братья. «В огонь их! В море! Помолчите, отцы и братья!» — завопил новый оратор, выступая из толпы. «Дайте слово сказать! Послушайте вы меня, старого! Коли попы станут читать и петь по новым книгам, и мы от них причащаться не будем, помрем и так, а вере не изменим. А коли на отца нашего, на архимандрита придет какая кручина, либо жестокое повеление, и нам всею братью бить за него челом своими головами, стоять всем заодно до смерти. Ладно, стоять до смерти, — заревел черный собор, — не выдавать архимандрита. Архимандрит стоял у стола, положив дрожащую руку на книгу новой печати. По впалым и сморщенным щекам его катились слезы. «Братья и все православные христиане, — говорил он дрожащим голосом, — видите, братья, последнее время. Встали новые учители, и от веры православной, и отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братья, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши, а я на то и пошел, умру за святой ас». Черный собор заревел почти в один голос: «Нам латынской службы и еретицкого чина не надо, не принимаем, причащаться от еретицкой службы не хотим, и тебя, отца нашего, не выдадим». 2-3 голоса возвысились было в пользу новых книг. «А-а-а!» — застонал черный собор. «Хотите латынскую еретицкую службу служить? Живых из трапезы не выпустим!» Новые книги так и не были приняты. В 1666 году, когда Никон, сидя в Воскресенском монастыре, томился ожиданием и неизвестностью, из Москвы послан был в Соловки Спасского Ярославского монастыря архимандрит Сергий с царским указом, грамотами и наказом архиерейского собора привести соловецкую братию к повиновению. Сергий собрал черный собор, предъявил указ и грамоты. Невообразимые шумы крики заглушили его слабый голос. «Указу великого государя мы послушны и во всем ему поминуемся», — выделились отдельные голоса из толпы, «а повеление о символе веры, о сложении перстов, о аллилуйи и новоизданных печатных книг неприемлем». На скамью встает сам архимандрит соловецкий, старый Никанор. Его поддерживают черницы, чтобы он не упал. Никанор поднимает руку высоко над своей головой, складывает 3 первые пальца и кричит неистово: «Смотрите! Это учение и предание латынское, предание Антихристово. За 2 перста я готов пострадать. Ведите меня на муки! Да у вас теперь и главы нет, патриарха, и без него вы не крепки, горе вам, последние времена пришли. Голос его оборвался. Он задрожал и с трудом был сняться с скамьи. Он дико озирался по сторонам, как пьяный, бормоча: «Умру за два перста, умру за святой ас». Сергий, ошеломленный воплем старого фанатика, обращается к собору и просит выбрать кого-нибудь одного. «Со всеми разом говорить нельзя, меня закричат». «Геронтий! Геронтий!» — раздалось со всех сторон. Выступил Геронтий, высокий, сухой чернец. Глаза его искрились, в широких скулах и в прикушенной бороде виделось что-то упрямое, задорное. Выступал он с таким угрожающим лицом и с такими жестами, словно бы шел на кулачки. «Зачем вы у нас сына Божия отняли?» — сразу накинулся он на Сергия. Сергий испуганно отступил назад, не понимая, о чем его спрашивают. «Зачем вы в молитве Господи Иисусе отъемлете Сына Божия?» — продолжал оратор, наступая на оторопевшего посланца царского. «Зачем вы?» Но толпа не дала оратору продолжать. Она одно поняла, что с ними делают что-то страшное, Сына Божия отнимают. «Ох! Ох, горе нам!» — послышался страшный вопль дикарей. «Ох, горе! Отымают у нас Сына Божия! Где вы девали Сына Божия?» Когда крики несколько утихли, Сергий хотел было подойти к Геронтию, но тот неистово закричал: «Не подходи! Покажи прежде, каким крестом крестишься, и тогда уж и учи нас! Да прежде всего от Соловецкой обители вся русская земля всяким благочестием светилась, и ни под каким зазором Соловецкий монастырь да прежде всего не бывал, но яко столб и утверждение и светило сиял. А вы теперь от греков новой вере учитесь, о греческих архиереях самих к нам в монастырь под начал присылают, они и креститься-то не умеют, мы их самих учим, как креститься». По собору пронесся гул одобрения. Сергий видел, что почва под ним колеблется, что не сломить ему сурового противника, и он прибег к страшному средству, после которого должны уже были заговорить пушки, а не люд. «Великий государь-царь Алексей Михайлович, благоверен ли, благочестив ли и православен ли, и христианский ли царь?» — спросил он. В свою очередь Геронтий перед этими страшными словами отшатнулся было назад, но, увидев устремленный на него взгляд старого Никанора, выпрямился и тряхнул волосами. «Великий государь-царь Алексей Михайлович благоверен, благочестив и православен!» — отвечал он, обводя собрание глазами. «А повеления его, которые к вам присланы, православны ли?» — настаивал неумолимый посланец. Даже Геронтий на эти страшные слова не знал, что отвечать. Как волк, прижатый к стене, он растерянно оглядывался, ища взгляда Никанора, но Никанор смотрел в землю и упорно мотал головой. «А священный собор православен ли?» — продолжал пытать Сергий. «Да прежде всего патриархи были православны, а ныне Бог весть, потому живут в неволе, а российские архиереи православны», — с трудом отвечал Геронтий. «А которое к вам прислано соборное повеление, и оно православно ли?» «Повеление соборного не хулим, а новой веры и учения не приемлем. Держимся предания святых чудотворцев, и за их предания хотим все умереть», — был последний ответ старцев. Сергий вышел из собора, окруженный монастырским караулом, словно арестант. Ему не позволяли даже в монастыре ночевать, а вместе с прибывшими с ним из Москвы посланцами вывели на остров и посадили под стражу. Когда его выводили из монастырских ворот, то собравшиеся там из окрестных усольев и поселков мужики громко говорили, которые московские стрельцы теперь здесь, в монастыре, и тем мы свой указ учиним, перебьем и перетопим, и которые за монастырем в ладьях и тех перетопим, будто морем разбило. Всех побьем камнями, потому посланы они от Антихриста прельщать нас. На соборе, между тем, в трапезе готовилось челобитие к царю. Когда оно было кончено, Геронтий встал на скамью и начал громко читать. Бьют челом богомольцы твои, государевы, Соловецкого монастыря Келарь Азарий, бывший Саввина монастыря архимандрит Никанор, казначей Варсонофий, священники, дьяконы, все соборные чернецы и вся братья рядовая и больничная, и служки, и трудники все. Прислан из Москвы к нам архимандрит Сергий с товарищи учить нас церковному преданию по новым книгам. И во всем велят последовать и творить по новому преданию, и предание великих святых апостолов и святых отец седьми вселенских соборов, в коем прародители твои государевы и начальники преподобные отцы Зосима и Саватей и Герман и преосвященный Филипп митрополит пребывали, ныне нам держаться и последовать возбраняют. Зосима и Саватей. Основатели Соловецкого монастыря, 1429 год. Причисленные к лику святых Русской Православной Церкви. Герман, преподобный Соловецкий, по кончине Саватия, 1425 год, подвязался в Соловках с преподобным Зосимою. Оставил записки о Зосиме и Саватии, пользуясь которыми Досифей составил житие Зосимы и Саватия. И мы, худые богомольцы твои, холопишки, через предание святых апостолов и святых отец священные уставы и церковные чины применять не смеем, понеже в новых книгах выходу Никона Патриарха, по которым нас учат новому преданию, вместо Иисуса нашего с приложением лишней литеры Иисус, чего страшно нам грешным, не точию приложите, но и помыслите. Ох, послышалось в толпе, и же приложите к Иисусу. Ох, страшно, ох, ижем Христа прободали в ребра, и же есть копие, провозгласил Никанор. «Милосердный государь!» — продолжал, воодушевляясь и потрясая в воздухе челобитную Геронтий, — «помилуй нас, нищих своих богомольцев и холопишек! Не вели архимандриту Сергию прародителей твоих и начальников наших, преподобных Зосимы, Саватия, Германа и Филиппа, предания нарушать! И вели, государь, нам в том же предании быть, чтоб нам врозь не разбрестись, и твоему богомолию украйному и порубежному месту от безлюдства не запустеть. Припиши, — кричал Никанор, — за предание де великих чудотворцев готовы мы с радостью наглую смерть принять, и многие де старцы, готовясь на тот вечный путь, посхимились. «Припиши, припиши!» — подтвердили десятки голосов. «Еще припиши!» — настаивал упрямый Никанор. «Велиде, государь, на нас свой царский меч прислать и от всего мятежного жития преселите нас воное безмятежное и вечное житие!» В таком положении стояли дела на далеком севере, когда Никон, которого считали виновником всех этих небывалых и неслыханных дотоле церковных смут, охвативших не только Соловецкое поморье, но и Москву, где народ, торговые люди и бояре почти все отшатнулись от духовных властей своих, а Аввакум до ослепления разжигал народные страсти своей жгучей проповедью, когда Никон вдруг узнал, что в Москву прибыли гости, которых он всего более боялся. Это были вселенские патриархи Макарий Антиохийский и Паисий Александрийский, он же и судья вселенной. Наступил суд над Никоном.